В маленьком зале Мерленского городского суда, рассчитанном всего на 100 мест, набилось по меньшей мере человек 300, а еще больше народу толпилось в коридоре и под окнами на площади. Появление прокурора Ренана встретили громом оваций. Когда же привезли преступника, бледного тонкогубого мужчину с близко посаженными черными глазами и некогда ухоженными, а теперь растрепанными и неровно отросшими бакенбардами, в зале сначала воцарилась мертвая тишина, а потом грянула такая буря, что судья, мэтр Виксен, сломал колокольчик, призывая собравшихся к порядку. Судья вызвал представителя защиты, и все впервые обратили внимание на щуплого молодого человека, которому просторная адвокатская мантия была явно велика. То бледнее, то краснее мэтр Ликоль лепетал что-то едва слышное. А на нетерпеливый вопрос судьи, признает ли себя подзащитный виновным, вдруг звонко пискнул. «Нет, Ваша честь». Зал снова взорвался негодованием. «А такой с виду приличный юноша!» — крикнул кто-то из женщин. Процесс продолжался 3 дня. В первый день выступали свидетели обвинения. Сначала полицейские, обнаружившие страшную комнату, и потом допрашивавшие арестованного. По словам комиссара, Пьер Фехтель дрожал, путался в показаниях, не мог ничего объяснить и сулил огромные деньги, если его оставят в покое. Садовник, донесший в полицию о подозрительных криках, в суд не явился, но он был и не нужен. Прокурор вызвал свидетелей, которые живо описали беспутство и развратность Фехтеля, вечно требовавшего в борделях самых молоденьких и субтильных девушек. Мадам одного из домов терпимости рассказала, как обвиняемый мучил ее дочурок раскаленными завивочными щипцами, а бедняжки терпели, потому что за каждый ожог негодяй платил по-золотому. Зал разразился аплодисментами, когда человек, видевший, как уезжала в карете цветочница Люсиль Лану, чью голову с выколотыми глазами и отрезанным носом нашли потом в бочке, опознал в Фехтеле того самого господина, что расписывал чудесные возможности механического пианино. Присяжным предъявили улики. Орудия истязаний, фотографический аппарат и пластины, обнаруженные в потайной комнате. Выступил фотограф мсье Брюль, 3 года назад обучавший Пьера Фехтеля искусству съемки. Напоследок присяжным предъявили альбом с фотографическими карточками, найденный в страшном подвале. Публике и журналистам фотографии не показали. Но один из присяжных упал в обморок, а другого вырвало. Адвокат Ликоль сидел, поученически склонив голову, и все показания старательно записывал в тетрадь. Когда ему продемонстрировали карточки, он стал белее мела и пошатнулся. «Вот-вот, полюбуйся, мозгляк!» — крикнули из зала. Вечером по окончании заседания был инцидент. Когда Ликоль выходил из зала, к нему подошла мать одной из убитых девочек и плюнула в лицо. Во второй день свидетелей допрашивал защитник. Он поинтересовался у полицейских, кричали ли они на арестованного. «Нет, мы с ним целовались», — саркастически ответил комиссар под одобрительный хохот зала. У свидетеля похищения Люсиль Лану адвокат спросил, видел ли он человека, с которым уехала цветочница Анфас. «Нет, не видел», — ответил свидетель, «но зато он очень хорошо запомнил бакенбарды». Далее мэтр Ликоль хотел знать, какого рода фотографии делал Пьер Фехтель, когда учился любительской съемке. Оказалось, что он снимал натюрморты, пейзажи и новорожденных котят. Это сообщение было встречено свистом и улюлюканьем, после чего судья велел вывести из зала половину зрителей. В заключение адвокат потребовал, чтобы в суд принудительно доставили главного свидетеля, садовника, и заседание было прервано на час. В перерыве к Ликолю подошел местный кюре и спросил, верует ли он в Господа нашего Иисуса? Ликоль ответил, что верует, и что Иисус учил милосердию грешникам. По возобновлении заседания пристав объявил, что садовника нет, и что его никто не видел уже 3 дня. Адвокат вежливо поблагодарил и сказал, что больше вопросов к свидетелям не имеет.